Глава 27. Агата. «Формальность?» Пялясь на закрытую дверь, я безуспешно пыталась убедить себя, что мне просто послышалось. Вспомнив, что в кабинете я не одна, густо покраснела, но, переведя взгляд на Костю, немного расслабилась. Лапин что-то быстро печатал на клавиатуре и увлеченно смотрел на монитор, похоже, не замечая ничего вокруг. Завершив, поднял глаза и, заметив мое пристальное внимание, вопросительно вскинул брови. «Агата, у тебя какие-то вопросы?» Поинтересовался невозмутимо и, кивнув на свой гаджет, добавил. «Прости, я немного занят. Если что-то срочное, говори». «Да так, сущие пустяки. Женись на мне. Это я лишь подумала, но вслух, конечно, ничего не сказала». Закусив нижнюю губу, мотнула головой и поспешила на выход. Первой мыслью было пойти к Алексу и отказаться от участия в проекте, но... Во-первых, он дал мне время подумать и дать ответ. А во-вторых, Франция, Прованс, Лазурный берег, Альпы, лавандовые поля, карьера мечты. Все, о чем я могла лишь мечтать, но не имела ни малейших шансов приблизиться даже на шаг. А сейчас мне представлялся уникальный шанс, и единственным препятствием являлось отсутствие мужа или хотя бы штампа в паспорте. Серьезно? Погруженная в свои мысли, я даже не сразу заметила, что меня окликнули. Медленно прошла к выходу на веранду и, рассеянно глядя в занятые столики, повернула назад и чуть не столкнулась с Лилией. «Агата, ну ты чего? Я зову, зову!» — заворчала запыхавшаяся подруга и, постучав по циферблату наручных часов, упрекнула. «Ты что, забыла? Мы же заранее договаривались». «О чем?» — растерянно выдавила я и, спохватившись, охнула. «Ой, прости, совсем закрутилась!» «Я уже такси вызвала!» — закатив глаза, заворчала Лиля и, потянув меня в сторону выхода, добавила. «Дела подождут. Мы с тобой и подружки-невесты, и организаторы, а платья еще не куплены. Едем!» Покупку наряда я откладывала до последнего, не особо переживая, что не смогу найти подходящее платье, но когда мы с Лилей обошли несколько бутиков, у меня началась паника. «Не то!» — снимая с себя очередную блестящую тряпку, буркнул я и, переглянувшись с Лилей, скуксилась. «Лиль, что мне делать?» «Маленькое черное платье — беспроигрышный вариант!» Крутясь перед зеркалом, сознанием дела отозвалась Лиля, а я села на пуфик и, закрыв лицо руками, протяжно вздохнула. «Ой, Лиль, я сейчас вообще не об этом!» «Агата, ты чего раскисла?» Сев рядом, позвала подруга и, пихнув меня локтем в бок, хмыкнула. «Влюбилась, что ли?» «С чего ты взяла?» Охнув, я уставилась на Лильку и, чувствуя, что краснею, стала сбивчиво оправдываться. «Алекс предложил контракт. Хорошие деньги обещают. Еще и съемки не где-нибудь, а во Франции. У меня и отпуск не отгуленный. Как раз бы успела. Даже увольняться не надо. А я... «Кстати, ты меня заменишь, если что? Я еще не уверена, но...» «Ты еще и раздумываешь?» Похлопав ресницами, хохотнула Лиля и, покрутив пальцем у виска, присвистнула. «Ну ты и...» «Агата, только без обид. Дура, что ли? Соглашайся, пока зовут». «Ну, я, в общем-то, очень даже за...» Промямлила я и, потупив взгляд, смутилась. «Но у тебя есть причина отказаться?» Предположила подруга, а я кивнула. «Визы, документы, опять же, тебя надо обучить, а времени мало и...» «Звучит неубедительно», — перебила Лилька и, загибая пальцы, перечислила. «По документам тебе и делать ничего не придется. За эти дни я столько всего наслушалась. У Алекса целый штат специалистов, да и связи впечатляющие. А меня обучать почти не надо. В документах разбираюсь уже не хуже тебя. К тому же уедешь ты всего на месяц». «Но это не точно», — пожав плечами, намекнула я, а Лиля расплылась в широченной улыбке. «А если не вернешься, я только порадуюсь за тебя. Не вижу причин для отказа». «Еще я должна быть замужем», — выпалила я и, поймав на себе шокированный взгляд подруги, вздохнула. «То есть срочно. Вернее, еще вчера, так как ни один ЗАГС раньше, чем через месяц, не распишет, а отъезд планируется недели через 3». «Тю», — фыркнула Лиля и, надув губы, дополнила. «Еще проще. Бери своего разлюбезного в оборот и совет да любовь вам». «Кого?» — удивленно вздернув брови, мявкнула я и, вспомнив ее предыдущий вопрос, нахмурилась. «А ты с чего вообще взяла, что я влюблена и у меня есть кого тащить в ЗАГС». «Ага, не прикидывайся», — передразнила Лиля и, поиграв бровями, вкрадчиво уточнила. «Ты еще не видела снимки с вашей вчерашней фотосессии?» «Не успела», — качнув головой, ответила я и, сообразив, к чему она клонит, опешила. «Постой, так ты про Костю?» «Мы не специально. Оно само как-то вышло. Еще и Алекс со своими просьбами пристал. Вот мы и симпровизировали». «Ну-ну», — скрестив руки на груди, хмыкнула подруга и, подмигнув, намекнула. «Не умеешь ты врать, Агата. А еще изобразить такую страсть, такие эмоции ты не могла. Да от вас искрит!» «Ничего подобного!» — заворчала я, но Лилька зашла с другой стороны. «Ну, окей, допустим, чувств между вами нет. Так в чем проблема? Попроси его помочь с оформлением фиктивного брака. Откажется, тогда и будешь искать выход. Ну, а если согласиться? Давай откровенно, это же идеальный вариант». «Ага», — насупилась я и, прицыкнув языком, проворчала. «Вот только мы с Костей повздорили, и как раз из-за моей мечты стать моделью. Если вкратце, он против». «Но в отпуск отпустил», — задумчиво уточнила Лилька и, хмыкнув, пробормотала. «Значит, не так уж и против. Осталось подвести его к решению о фиктивном браке». «Сущие пустяки!» — фыркнула я, а подруга встала и начала кружить по узкому пространству примерочной. Потом остановилась перед вешалкой, на которой висели отобранные для примерки платья, и, прошерстив несколько нарядов, покачала головой. «Нет, ты права, это не то. Нам надо сделать из тебя шикарную манящую красотку, чтобы Костя голову потерял». «А потом?» — уточнила я настороженно. «Шампанское, танцы, веселье!» — перечислила Лиля и, улыбнувшись томным голосом, дополнила. «Объятия, поцелуи, горячая ночь, и он твой с потрохами». «Ночь?» — опешив, выдавила я и, покраснев, закусила губу. «Ну, это как пойдет!» — с нескрываемым намеком протянула Лилька и, уперев руки в бока, скомандовала. «А пока идем искать твое идеальное платье!»